Евангелие от Матфея, из главы 8. В то время, когда Иисус прибыл на другой берег в страну Гергесинскую, Его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас?» Вдали же от них паслось большое стадо свиней. И бесы просили его: «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». И он сказал им: «Идите». И они, вышедши, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали, и, пришедши в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев Его, просили, чтобы Он отошел от пределов их. Тогда Он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. В сегодняшнем евангельском чтении повествуется об изгнании Господом Иисусом Христом бесов из двух бесноватых в стране Гергесинской. В предыдущих стихах евангелист рассказывает, как Господь прекратил бурю на море Галилейском, запретив ветром и морю, так что сделалась великая тишина. Блаженный Феофилакт Болгарский говорит: «В то время как находящиеся в корабле недоумевают, кто это, что и ветры, и море повинуются ему, проповедниками делаются демоны. Ибо бесноватые закричали: „Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий?“ Тогда как народ почитал его человеком, замечает святой Иоанн Златоуст, бесы пришли исповедать божество его. И те, которые оставались глухими при возмущении и укрощении моря, услышали демонов, взывавших о том, о чем возвещало море своей тишиной. Бесноватые, может быть, хотели устрашить Иисуса так же, как они устрашали всех. Но вместо того они сами устрашились, встретившись с Сыном Божиим. Будучи пронзаемые, воспламеняемые и претерпевая нестерпимые мучения от одного только присутствия Христова, бесы заставляют одержимых кричать: «Пришел ты сюда прежде времени мучить нас». Святой Иоанн Златоуст поясняет: так как Спаситель нашел их делающими нестерпимые лютости и злодеяния и всячески мучающими его творение, человека, то бесы и думали, что он по причине чрезмерных их злодеяний не будет отлагать времени их наказания в гиене огненной. Поэтому они просят Иисуса не ввергать их в бездну, но позволить им войти в свиней, которые паслись неподалеку. Бесплотные духи, которые некогда обитали на небе, обладали величайшей силой и властью и блаженствовали в свете лица Божия, теперь просят позволения войти в нечистых и презренных животных. Вот что значит грех, замечает толкователь. Ибо грех свергнул сатану и ангелов с неба. Грех сделал их столь несчастными, что позволение войти в свиней составляет для них великую милость. Спаситель позволил им войти в свиней для того, чтобы, во-первых, показать всем, что без его позволения бесы не смеют даже прикасаться и к свиньям. Во-вторых, чтобы дать знать, что с людьми бесы поступили бы еще хуже, чем со свиньями. Если они в одно мгновение всех их низвергли в бездну, то тем более сделали бы это содержимыми. Если бы промысел Божий не обуздывал их, говорит святой Иоанн Златоуст. Кроме того, Христос, всеведущий Бог, знал, что жители страны Гадаринской жили неправедно, ведь они содержали свиней вопреки ясному запрещению закона. Были жестокосердны и привязаны к земным богатствам, что они вскоре и обнаружили. Поэтому Господь поразил их потерей имущества, стада, чтобы вразумить их и заставить подумать о душе своей. Но жители города не вразумились совершившимся чудом. Они даже не порадовались тому, что бесноватые исцелены, и в их край можно будет ходить спокойно. Они просили Иисуса, чтобы Он отошел от пределов их. Видя совершенное им чудо, Они думали лишь о том, что в присутствии этого человека никому нельзя считать себя безопасным. При нем может нарушиться порядок их греховной жизни, к которому они привыкли настолько, что считали его самым лучшим и естественным. Они испытали страх, но не такой, какой испытал Петр, когда он сказал Иисусу после чудесного лова рыбы: «Выйди от меня, ибо я человек грешный». Петр осознал свое недостоинство пред лицом Божиим. В его страхе было благоговение и смирение. В страхе жителей страны Гадаринской лишь неверие и суеверие. Стремление только удалить от себя предмет устрашающий. В состоянии закоснения во грехах, говорит толкователь, человек не только не любит света, но ненавидит и отвращается от него. Тогда все божественное становится ему ненавистным и враждебным. В таком состоянии человек не только не хочет исправления, но любит свое греховное состояние. Намеренно закрывает глаза, чтобы не видеть света Евангелия Христова, не видеть чудодейственных явлений силы Божией. Бог да избавит нас от такого безумия и ослепления. Господь научает нас здесь также и кротости, и незлобию в тех случаях, когда видим неблагодарность к себе, ибо Он беспрекословно исполнил просьбу неблагодарных и бесчувственных гергесинцев и, оставив их землю, приплыл в свой город, говорит евангелист, то есть в Капернаум. Будем же подражать Спасителю и повиноваться Его повелению. Благотворите и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным, и злым».